Глава 18. Терять людей, особенно тех, за кого несешь ответственность, кто на тебя положился, кто за столь короткое время стал тебе близок, очень тяжело. Вот и мне стоило невероятного душевного напряжения загнать поглубже в сердце печаль и тоску. Моя боль, моя вина, потому что все это произошло из-за моей несостоятельности как стратега. Это я не смогла тщательнее спрогнозировать возможные итоги. И это именно я не подстраховалась, обрекая людей на тот результат, который в итоге получился. Погибло четверо моих людей. Да, кто-то скажет, что это совсем немного, но меня эти кто-то не волнуют. Это были мои люди, мои подданные. Я за них в ответе, а теперь их нет. Это жизнь, Кейт. Впервые Бигбо обратился ко мне просто по имени, хотя на это у него уже давно было мое дозволение. Мужчина, видя, как я сама себя извожу, не выхожу из каюты, толком не ем и даже никого не хочу видеть, решил поговорить со мной по душам. Потери в любой битве неизбежны. Вы не можете винить себя в том, чего предусмотреть были не в состоянии. Он единственный, кому я позволила говорить мне все это. Ведь только Бигбо мог хотя бы немного меня понять. Они отдали свои жизни ради других. И я в этом уверен. Не хотели бы, чтобы их любимая принцесса стала тенью себя прежней. Вам судьбой предопределено великое будущее, ваше высочество. Вы станете самой лучшей королевой из возможных. Его слова немного привели меня в чувство. Я посмотрела в свое ручное зеркальце, и увиденное меня вовсе не обрадовало. Запавшие щеки, тусклые, коротко стриженные волосы, больше похожие на неопрятное воронье гнездо. Глаза без прежнего задорного блеска. Действительно, я становлюсь тенью той Кейт, коей была не так давно. Мелоди, обратилась я к целительнице, неотступно находившейся подле меня. Ее молчаливая поддержка и отсутствие на лице каких-либо обвинений утешали. Мне кажется, эта ужасная прическа подзадержалась. Как думаешь? Хитро улыбнулась я. «Ох, ваше высочество!» Всплеснула руками девушка. «Я все никак не могла подступиться к этому вопросу. Но да, пора бы уже отрастить ваши прекрасные волосы и вернуть им прежнюю длину». «Ну так зачем же дело стало?» Еще шире улыбнулась я. «Приступай!» Подмигнув ей, повернулась к зеркальцу и отдалась во власть целительской магии. Ветер натягивал белоснежные паруса до предела, стремясь порвать их в клочья. Но умелая магия Раи не позволяла ему этого сделать. Наша карака мчалась на всех парах в сторону дома. Я, оказывается, очень сильно соскучилась по своему острову, по людям там живущим, по палящему солнцу, экзотической живности и купанию в теплых водах океана. А это точно был океан, никакое не море, как его называли местные. Бирюзово-синие водные дали запали мне прямо в сердце, и я уверена, что никогда не смогу жить где-то еще, вдали от соленой и такой непостоянной стихии, как океан. «Ваше высочество!» Стоило мне выйти из каюты, как я тут же наткнулась на множество людей. Лица их практически мгновенно расплывались в счастливых улыбках, бальзамом проливаясь на израненное нутро. «Не хотите ли прохладного сидра? Может, просто воды? Присаживайтесь, ваше высочество!» И тут же, словно по волшебству, передо мной поставили удобный с широким сиденьем стул. Я, естественно, присела. «Ох, благодарю!» Мне поднесли кружку с холодным сидром. Яблочный, с медом. Очень вкусно. «Я же говорил!» Рядом со мной возник широко улыбающийся большой Бо. Чернокожий гигант облокотился о перила и, хитро прищурив свои темные глаза, замолчал. Не выдержав, уточнила. «Что именно?» «Говорил?» Он сделал внушительную паузу. «Что вы будете той королевой, которую беззаветно будут любить все». «Так уж и все!» Фыркнула я, веселясь. «Те, кто будет знать, что вы ради них пасть порвете, точно». Резко посерьезнев, веско добавил он. Я не нашлась, что ответить, да и не хотелось говорить. А за своих я жизнь отдам. Это он подметил верно. Время летело так, словно оно обрело крылья или придумало для себя магический телепорт. Вот вроде бы мы только вышли из порта холодного и промозглого Лондона, как уже пересекли невидимую призрачную границу и очутились в другой части земного шара, в теплых водах южного полушария. «Скоро, совсем скоро мы будем дома», — широко улыбаясь, заметил Биг Бо. Маэстро стоял у штурвала и уверенно правил кораблем. «О да», — мечтательно протянула я. Соскучилась по ледяному напитку из ассорти местных ягод, по своему гамаку в саду и по гадам кровососущим. «И по ним?» «Ага», — рассмеялась я. А через несколько дней дозорный, сидевший в вороньем гнезде, звонко прокричал. «Земля! Земля!» Нас уже ждали. Наверное, вся деревня и все жители поместья собрались на берегу, ожидая прибытия авантюристки. Матросы сбросили якорь и принялись спускать шлюпки на воду. «Надо бы нормальный причал сделать», — проворчала я, стоя у перил. «Не хочу в лодку», — предвкушающе усмехнулась я. «Чего это вы задумали, ваше высочество?» — спросила Мелоди, а Биг Бо высоко вскинул брови в немом вопросе. «Может, нам всем просто искупаться?» — хохотнула я. Мои глаза наверняка были полны безумства, но мне хотелось сделать именно то, что я сказала. И чтобы не передумать, я скинула ремень с ножнами, жилетку и сапоги. Шляпка отправилась в общую кучу. Недолго думая, разбежалась и, перемахнув через рейлинг, полетела в теплый лазурный, такой манящий океан. Завизжала я с головой, уходя под воду. Сердце радостно колотилось, кровь бурлила в венах, адреналин зашкаливал. Я жива. И главное, я хочу жить, ведь у меня впереди очень много невероятно интересной работы. Вынырнув, отплевываясь и отфыркиваясь, широко улыбнулась и помахала людям на берегу. Рядом плюхнулись еще несколько человек, и все они орали, как дети малые, и с такими же глупыми и счастливыми лицами выныривали неподалеку от меня.